На другой день король встал с рассветом раньше всех во дворце и приказал опять запереть ворота Лувра, которые отворились только для того, чтобы выпустить духовника. Потом он велел призвать священника и церемониймейстера, взял молитвенник, переплетенный в черный бархат, и начал читать молитвы. Прерывал он это занятие, чтобы вырезать ножницами лики святых. Затем приказал позвать всех друзей своих. По этому приказанию отправились прежде всего к Сен-Люку. Но он страдает более вчерашнего. Он томится, жалуется, болезнь его превратилась в моральное изнеможение. Сон его, или лучше сказать, летаргия, была так глубока, что из всех обитателей дворца он один не слышал крика короля, хотя одна только стена отделяла его комнату от королевской. Он просит позволения остаться в постели. При этом печальном известии Генрих перекрестился и послал за аптекарем. Потом велел принести в Лувр все бичи из Августинского монастыря. Одетый в черное с головы до ног, он подошел к хромающему Шомберу, к Депернону с подвязанной рукой, к Келюсу, не пришедшему еще в себя со вчерашнего дня, к Дои Мажерону, раздал им бичи и приказал бить друг друга изо всех сил. Депернон возразил, что так как у него правая рука подвязана, то его нужно исключить из этой церемонии, потому что он не может возвращать удары, которые будет получать, отчего выйдет некоторое расхождение в гамме бичевания. Генрих III отвечал ему, что тем угоднее будут его страдания Господу. И сам подал первый пример, скинув камзол, жилет, рубаху, и начал бить себя изо всех сил. Шико хотел было посмеяться и подтрунить по своему обыкновению, но грозный взгляд короля остановил его. Тогда и он взялся за бич, но вместо того, чтобы бить себя, начал колотить других. И когда ему надоело бить по спинам, он принялся обивать скульптурные украшения стен. Эта церемония мало-помалу успокоила короля. Однако заметно было, что ум его еще сильно расстроен. Вдруг он уходит из комнаты, приказав продолжать церемонию до своего возвращения. Но лишь только он за дверь, как бичевание прекратилось, как по волшебству. Один Шико продолжал колотить До, которого терпеть не мог. До возвращал ему удары. Это был поединок на плетках. Генрих ушел к королеве. Он подарил ей жемчужное ожерелье в 25 000 кю. Поцеловал в обе щеки, чего не делал уже более года, и умолял, чтобы она сложила с себя царские украшения и облеклась в рубище. Луиза Лотарингская, как всегда кроткая и добрая, немедленно согласилась на требования своего супруга. Она спросила, однако, зачем он, подарив ей жемчужное ожерелье, велит ей надеть рубище. «Для спасения души твоей!» — отвечал Генрих. Этот ответ удовлетворил королеву, потому что она лучше других знала, сколько грехов на душе ее мужа. Она оделась по желанию Генриха, который ушел в свои комнаты, прося королеву прийти туда же. При входе короля опять началось бичевание. До и Шико, не перестававшие бить друг друга, доколотились до крови. Король благодарил их и назвал своими истинными, единственными друзьями. По прошествии 10 минут явилась королева, одетая во вретище. Всем придворным розданы были восковые свечи, и вскоре мужчины и женщины, преданные королю, уже шли босыми ногами по мерзлой мостовой на Монмартр. Сначала они дрожали от холода, но мало-помалу их согревали удары Шико, который колотил бичом всех без разбора. До признал себя побежденным и стал подальше от Шико. В 4 часа вечера печальная прогулка кончилась. Монастырям были сделаны богатые подарки. Ноги придворных распухли, спины миньонов избиты. Королева явилась перед народом во вретище из грубого холста, король с четками в виде черепов. Были слезы, рыдания, плач, молитвы, песнопения.